шел седьмой или восьмой год его отсидки. Дело было сразу после Пасхи. Его перевели из тюрьмы на улице Монтелуппи в тюрьму под Варшавой. Однажды в соседнюю камеру подсадили морячка. На самом деле его звали Кшиштоф, и был он чуть старше несчастного Рафалика из рассказа «Женщины в очереди». После окончания школы забрали в армию, вернее, на флот, где хоть форма покрасивее, но служить на год дольше, 3 года вместо 2 на суше. Он служил, у французов всегда вызывал недоумение этот эвфемизм, призванный обозначать мучения молодых мужчин, забираемых в армию, в одном подразделении в Калобжиге. На присягу из далекой Елени и Гуры приехали родители, брат, бабушка с дедом и Мариола, которую он любил больше всех на свете. В то время, пока старший матрос Кшиштоф верно служил отчизне и также верно скучал по любимой больше всех на свете Мариоле, его родной на год младший брат увел его Мариолу, сделал то, что на языке заключенных называется «отыметь по полной». Причем так отымел, что Мариола решила больше не трястись в поездах по 12 часов по маршруту Елена-Гура-Калобжик. Просто охладила к Шиштову. Зато воспылала страстью к ее родному брату, у которого было то преимущество, что был рядом, а внешне так ничуть не хуже. Когда же Кшиштоф, что нес службу на военном корабле в порту Калобжига, узнал об этом, попросил начальство дать срочную увольнительную по семейным обстоятельствам и поехал автостопом в Еленю-Гуру. Встретил там брата и Мариолу. Встреча произошла около полуночи на дискотеке. Мариоле он будто услышал советы пани из очереди, врезал несколько раз по морде, зато брата избил кастетом, да так, что навсегда лишил правого глаза, большинства зубов, выдрал ему часть правой щеки, а из того, что не было видно, отбитые почки и разорванная селезенка. Хотя, как он написал в признании прокурору, брата своего очень любил. Если бы речь была не о Мариоле, то история — это точь-в-точь библейская притча о Каине и Авеле. Вот только мало кто в католической Польше сейчас это помнит, разве что атеисты. Кшиштоф, покликухи морячок, получил всего 4 года за нанесение тяжких телесных брату, состоящее в частности в лишении его глаза и большого фрагмента лица в районе правой скулы, после настоятельнейших ходатайств бедных родителей, которые одинаково любили обоих сыновей, а также жонглирование параграфами, продемонстрированного их влиятельным варшавским адвокатом, на оплату услуг которого скинулась вся семья, в том числе и та ее часть, что проживала в Германии. На прогулке заключенный по кличке Винниту, мало того, что выглядел как настоящий индеец, так он еще в приступе ярости снял скальп, ей-богу, с головы вора, который украл у него только что самим им украденную машину. Честное слово, обидно же! Сидевший в одной камере с морячком, рассказывал, что с этим новеньким у них проблемы. Сначала 2 недели назад сделал себе харакири и залил кровью всю хату. А недавно, в ночь с пятницы на субботу, когда привезли его из больнички, где-то так наклюкался какой-то дряни, что все заблевал. До сих пор такой смрад стоит, не перепердишь. Действительно, морячок 3 раза пытался совершить самоубийство. Это ему рассказал неразговорчивый седовласый капитан из охраны, который ходит на его уроки английского. И все 3 раза, к счастью, неудачно. Парень молодой, моложе даже младший из моих дочерей. Убить себя хочет, потому что считать совсем разучился. Через 4 года ему будет всего 25. Трудно ему с двойной потерей. И любимая, и брат. Особенно, когда брат уводит любимую. И особенно в тюрьме трудно. Психолог появляется здесь как месяц ясный по праздникам, но толку от него мало. Сидит как ксенц на пасхальной исповеди, убитый многочасовым слушанием одного и того же. До сих пор неизвестно, как парень раздобыл денатурат, в котором растворил 4 упаковки аспирина, 12 пакетиков перца и пузырек чернил. Бритвы, которыми резал себе брюхо, купил, скорее всего, у одного из зэков. Понятное дело, бритвы на зоне запрещены, но не всегда охране удается перехватить запрещенку. Особенно такую маленькую вещь, как лезвие. Ведь на металлодетекторы у польской службы исполнения наказаний денег нет. Это вам не аэропорт. А кроме того, харакири — это скорее способ покалечить, а не убить себя. Его делают те заключенные, которые хотят попасть в больничку. И это странно, потому что днем в больничке гораздо хуже, чем у нас, в камере. Да и отбой там раньше. Разве что ищут контакта с санитарками. Морячок потерял сознание то ли от боли, то ли от страха, когда делал себе харакири. А перерезать вены смелости не хватило. То есть получается, что по-настоящему убить себя не хотел. Если бы захотел, то не стал бы брюхо резать, а повесился бы. С этим в тюрьме без проблем. Надо только мозгами пораскинуть. Здесь не надо искать, у кого бы купить бритву или как бы ее самому в камеру принести. Как только морячок перекантуется с этой своей скорбью, то Бога на коленях будет благодарить за то, что бритва оказалась не слишком острой, что сделанное им пойло оказалось не слишком крутым, а главное, что руки не добрались до веревки. Так, после одного из уроков английского, сказал Винсенту самый умный охранник из всех встреченных им за 15 лет скитаний по польским тюрьмам. Когда он выходил на свободу, в смысле не по увольнительным на краткосрочные свидания, а окончательно, насовсем, то у ворот его ждали два человека — Агнешка и капитан из охраны. Представляете? Разузнал, когда он выходит, потрудился проехать пол Польши, чтобы встать у ворот и дождаться. Их разговор был кратким, несколько фраз. Да и то охранник все время повторял, что не хочет мешать. Складывалось впечатление, что ему было важно их крепкое мужское рукопожатие в совершенно новой для них ситуации. Когда один, больше уже не заключенный, а другой, хоть и оставался по профессии охранником, здесь и сейчас перед воротами не был охранником. Когда родился Джуниор, а Агнес собралась крестить его, он написал капитану, поинтересовался, найдет ли тот время, чтобы приехать к ним и быть с ними в этот особенный день. Очень просил. Капитан приехал. До сих пор дружит. Неизвестно, возносит ли морячок благодарственные молитвы Богу, но он знает, что и капитан из охраны, и пани Веся из очереди в булочной правы. Через 5 месяцев после неудавшейся попытки отравиться пойлом из денатурата, аспирина и черного перца сначала по прогулочной площадке, а потом и по всему зданию тюрьмы разнеслась весть, что к морячку регулярно приходит знойная нимфоманка. А то, что разносится по тюрьме, не может быть неправдой. Пусть она слегка подкрашена, слегка преувеличена, но все-таки, по сути, правда. Ни разу за все его 15 лет отсидки по-другому не было. И это ничего, что знойная нимфоманка, как потом рассказывали и прачки, и кухарки, для которых бедный худенький кшисик был любимцем, оказалась самой простой, нормальной, скромно одетой девушкой, к тому же очкариком. Правда, худенькой блондинкой с непропорционально большой грудью. Мечта любого мужчины. А уж что говорить о мужчине-заключенном. Девочка-очкарик, как вскоре сообщила прогулка, никто иной, как кузинка той самой Мариолы, из-за которой морячок изувечил своего брата и 3 раза порывался наложить на себя руки. Никто не знает, как, где и когда свела их судьба, но через некоторое время девочка-очкарик перестала быть худой. Когда морячок получил первую увольнительную из тюрьмы на свою собственную свадьбу, она была уже на 8-м месяце. Вопрос беременности был окутан тайной. Теоретически морячок никак не мог быть к ней причастным. Увольнительных за ворота тюрьмы он не получал, а из-за реальной опасности его жизни со стороны систематически предпринимаемых попыток самоубийства он был лишен и так называемых безнадзорных свиданий, то есть таких, на которых не присутствует охранник. Опасались, что в ходе этих посещений ему передадут или какие предметы, или химические вещества, с помощью которых он сможет убить себя или покалечить прямо в комнате для свиданий. Глупость, конечно, потому что всех приходивших на безнадзорное свидание с волей шмонали так, что хрен что пронесешь. Но главное было в том, что тюремное начальство очень неохотно соглашалась на безнадзорные свидания. Хотя именно такие свидания предусмотрены одним из параграфов Тюремного кодекса как одна из форм рационализирующего поощрения заключенного, вставшего на путь исправления. Проходят такие свидания в специальных комнатах, которые зэки называют «мокрыми камерами», в которых очень мало разговаривают, потому что времени мало, всего один час, и сразу переходят к делу, то есть к сексу. Право на такое свидание имеют только заключенные, находящиеся в браке или в так называемом документированном гражданском браке, то есть сожительстве. Такое ограничение, чтобы в награду за хорошее поведение никто не смог пригласить себе девушку по вызову. Кроме того, жены или сожительницы должны были выразить официальное согласие на такую встречу, подписать соответствующие бумаги. Видел он одну такую мокрую камеру. На что угодно может она сподвигнуть, только не на интим. Пропитана вызывающим тошноту запахом пота, а лежанка, на которой и должно было все происходить, видать, провела лет 20 в тухлом сыром подвале, прежде чем кто-то сообразил выкинуть ее на помойку. И если для кого-то из заключенных мокрая камера казалась Аркадией, то для большинства из посетивших ее это жуткое место отбивало желание не только к сексу, но и ко всему на свете. Морячок с девочкой-очкариком не могли уединиться в мокрой камере, потому что она ему не жена, не сожительница. К тому же, из-за его попыток самоубийства никто из тюремного начальства на такое свидание разрешения не дал бы. Кроме того, блюдущий свой статус самого информированного в тюрьме Виннету, который все и всем рассказывал на прогулке, в столовке, везде, где только найдет слушателя, ни единым словом не высмеял факта, как это было в его натуре, что морячок ходит на свидание с одной, которую ему на воле кто-то надул. А это означало только одно — сам морячок и надул девицу в очках. Когда? Это можно приблизительно рассчитать по величине ее живота. Где? Как это где? Здесь же, в тюрьме. Как? Виннету знал, но не сказал. Это все сказки, которые рассказывают на воле, что для того, чтобы отыметь бабу в тюрьме, надо ладить с охраной и иметь чем заплатить. Ко всему прочему, денег у морячка было в обрез, только на курево и хватало. А в хороших, если можно так сказать, отношениях он был только с одним из охраны. С тем самым, в звании капитана, который на старости лет стал учить английский, и у которого нашлось время и желание поприветствовать нашего героя в его первый день на воле и быть с ним и Агнешкой в костеле на крестинах Джуниора. Только кто тогда в тюрьме мог это предвидеть? Но вот что касается морячка, как-то странно получалось, что все визиты девушки в очках выпадали на дежурство капитана, который сидел в углу на стуле и слушал. Да не просто слушал, а прислушивался к разговору. А потом размышлял о том, что спросил, или что ответил морячок, или что спросила, или как ответила девушка в очках. И, видимо, в одной из таких свиданий капитан сказал им, что должен выйти по какому-то срочному делу примерно на часок. То ли собрание какое, то ли начальство вызывает. Вышел, закрыл дверь на ключ, через час с минутками вернулся. И делал это, скорее всего, не один раз, чтобы у них возникла уверенность, что действительно останутся одни и действительно на час. Но даже если все именно так и было, то наверняка перед каждым возвращением, прежде чем повернуть ключ в замке, он стучал в дверь и какое-то мгновение ждал. Есть все основания предполагать, что все именно так и было. Во-первых, единственным из тюремного персонала, кого осужденный с погонялом Виннету уважал, по всей вероятности в связи с какой-то личной тайной, которая их соединяла, был капитан. Если бы дело обстояло иначе, то информация о том, что происходит во время поднадзорных свиданий морячка и девочки-очкарика, стала бы всеобщим достоянием. Во-вторых, а заодно и в-третьих, капитан обозначился в жизни этой пары дважды. Был свидетелем на их венчании в костеле и вскоре в другом же костеле держал их новорожденную дочку на крещении. И если первое увольнительное и сразу на собственную свадьбу в душе морячка наверняка вызвало бурю эмоций, то в его голове ураган мысли. Как же так получается? Католический костел осуждает тех, кто вступает в интимную близость до свадьбы, а потом, не моргнув глазом, предлагает им одно из важнейших святых таинств – таинство венчания. Даже когда по закруглившемуся животику невесты видно, что церковное осуждение не сдержало ни ее, ни жениха от греха. А в чем, собственно, проблема, дорогой? Совершенно не по делу цепляешься, много лет спустя объясняла ему Агнешка, слегка подтрунивая над его катехизисной безграмотностью. Перед свершением таинства венчания они, как положено, исповедались и получили, знаю это по собственному опыту, полное прощение грехов. Это факт. Исповедь и наступающее после нее отпущение грехов, которое дается как бы авансом, как бы в кредит, потому что никто, кроме, естественно, Господа Бога, не проверяет, как выполняется покаяние. Феноменальное изобретение института церкви. Ведь не Бог же изобрел исповедь. Даже если в Библии, которая всего лишь придуманная, что-то вроде греческой или римской неисторической мифологии, книга о Боге в Евангелии, кажется, от Иоанна написана. Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Но ведь священник в исповедальне никакой не Дух Святой. Такой же грешник, как и все другие люди. А иногда даже еще более грешный. Но самое главное, зачем всеведущему и вездесущему Богу какой-то ненадежный посредник в лице священника? Нелогично получается? Ведь Бог присутствует при каждом грехе точно так же, как и при каждом добром деле. Бог есть везде и был всегда. А значит, ознакомление его со своими грехами и провинностями не имеет никакого смысла. Поэтому исповедь, считает он, гениальная придумка церкви как института. Она должна усилить в людях чувство вины и стыда. Для католической веры это принципиально. Рассказать вслух о своих прегрешениях не то же самое, что просто думать о них в краткие мгновения, когда человека терзают угрызения совести. Непроговоренные вслух, они исчезают так же быстро, как и появились, а потом возвращаются и возвращаются и мучают, как невыплаченный долг. Поэтому хочется рассказать о них, признаться в них, а признаваться лучше всего тому, кто не сделает нам вреда. Об этом сейчас знает даже начинающий психотерапевт. А церковь уже давно знала об этом. К тому же исповедь ничего не стоит, в смысле бесплатная услуга. Кроме того, а может даже и прежде всего, контролирование поведения народа без расходов на организацию сети информаторов – идея гениальная. Люди сами по собственной воле придут и расскажут, встав на колени, что они там задумали против господствующей идеологии. Однажды ему случилось несколько часов подряд дискутировать этот вопрос с одним польским иезуитом. Так получилось. Их кресла в самолете, совершавшем рейс Варшава-Рим, оказались рядом. Молодой монах, и это было неожиданно, имел магистерскую степень по теологии, кандидатскую по физике и докторскую по философии. К тому же в совершенстве владел английским и французским. Он помнит парадоксальное и в то же время ироничное замечание своего попутчика. А вы знаете что? С исповедью примерно так же, как и с Ахиллесовой пятой. Я практически уверен, что ее придумали ортопеды. А еще он был убежден в том, что коммунисты и все подобного типа диктаторы должны завидовать церкви, что у нее есть такой институт. Но в жизнь воплотить этот проект у себя не могли по техническим причинам и теперь не могут. Нет в их распоряжении ни рая, ни ада, ни даже чистилища. Обещания загробной жизни, то есть самого важного в этом фокусе, тем более нет. Что может пообещать, например, какой-нибудь ГБшник, которому приходит на исповедь, ну, скажем, курань, и с искренним чувством вины признается, что тяжело согрешил против первой заповеди. Да не будет у тебя никакой другой партии, кроме меня. Мало что может. Максимум — пообещать допрос на Роковецкой. В Варшавском районе Макотов на улице Роковецкой находится одна из самых известных польских тюрем. Религия построена на терроре, на страхе того, что нас ждет после смерти. А поскольку это всего лишь вопрос веры, а не доступного проверки знания, клер может пригрозить всем чем угодно, в том числе и бесчисленными и нестерпимыми муками после грешной жизни. В этом отношении у ГБшника нет таких возможностей, при том, что суть террора та же – страх ожидания наказания. Но наказание от ГБшника должно настигнуть при жизни. Священникам несравнимо легче еще и в другом отношении. Вся их система построена так, чтобы согрешивший раскололся. Сначала грешу, сколько захочу, потом прихожу, встаю на колени перед исповедальней, пытаюсь вспомнить все свои грехи, в смысле все то, что я сам сочту грехом, потому что, как правило, люди уже не помнят 10 заповедей Господних, не говоря уже о 7 смертных грехах. А мужчина в черной одежде за деревянной ширмой, уполномоченный своим саном, выслушает все это более или менее внимательно и от имени Бога все мне простит, отпустит грехи. Перед отпущением грехов поговорит со мной, но чаще всего не поговорит. А если уж поговорит, то главным образом станет поучать и назначит искупление, которое, как правило, состоит в произнесении энного количества раз молитвы Богородицы. Потом встанет, иногда помолится более или менее пылко перед алтарем, а я выхожу из храма и как бы начинаю жизнь с чистого листа. Могу грешить и дальше. До следующей исповеди. А поскольку, согласно статистике, большинство поляков ходит к исповеди 2 раза в год, перед Пасхой и перед Рождеством, невозможно обычному нормальному человеку запомнить все содеянные им прегрешения. Уже по одной этой причине правдивое и полное признание человека, совершенно искреннего в своих намерениях говорить правду, признание всех своих прегрешений – карикатурная фикция. Он, естественно, не знал всех грехов девушки-очкарика, кроме того, что она наверняка лелеяла сладострастные мысли и практиковала более или менее сладострастный досупружеский секс. Морячок же, как пить дать, горел вожделением и занимался анонизмом, отсутствие которых в его возрасте и положении в тюрьме можно считать отклонением от нормы, а то и вовсе извращением. Кроме того, а это тоже, по мнению католического костела, является грехом, он занимался сексом до свадьбы, по крайней мере, раз. Ведь не голубь же прилетел к девочке-очкарику, и та забеременела. К тому же он основательно и бесповоротно изувечил своего брата, лишив его глаза. Но даже и это было бы ему прощено, если бы он получил отпущение грехов. Впрочем, сама идея, что живущий в воздержании монах может поучать людей, как им вести сексуальную жизнь, весьма сомнительна. Сам Винсент, правда, никогда на исповеди не был. Но чисто гипотетически, если бы оказался в исповедальне и признался бы «очень я нагрешил, убил 2, мужчину, которого считал своим другом, но который меня обесчестил, убил отца у дочки, сына у матери и убил без намерения убить, но все-таки убил свою венчанную в костеле жену, которую любил больше жизни», он все равно получил бы отпущение грехов. Скорее всего, Ксенс был бы потрясен услышанным на исповеди, встревожен, быть может, даже в первый момент, не поверил бы. Но, в конце концов, видимо, после долгого разговора, ведь не часто приходится исповедовать убийц, к тому же причастных к двойному убийству, дал бы ему отпущение грехов. Потому что именно в этом и состоит его предписанная догматами католической веры обязанность. Да, кстати, безумно любопытно. Какое покаяние наложил бы на него священник в конце исповеди за 2-кратное нарушение 6-й заповеди? Но если бы, и это тоже гипотетически, ему пришлось бы прийти на исповедь, и он с глубочайшим чувством вины и отчаяния сказал бы, Моя перед алтарем и Богом венчанная жена несколько лет подряд мне изменяла, нарушая клятву супружеской верности. Я чувствовал себя униженным, уничтоженным, попрана моя честь и достоинство, так что после долгих терзаний и мук, не имея выбора, я развелся с ней, чтобы постараться построить свою жизнь, которая у меня всего лишь одна, с другой женщиной. То отпущение грехов не получил бы. Скорее всего, он услышал бы от уже порядком уставшего от вошедших в моду разводов заученную наизусть короткую, категоричную, полную назидание проповедь о том, что он поступил неосмотрительно, поспешно, восстал против веры, и что в глазах Господа и костела они продолжают оставаться мужем и женой в горе и в радости, и что он должен простить ее, бороться за нее, не покладая рук, денно и ночно за нее молиться, дабы снова не зашла на нее благость веры, и вернулась раба Божия Имерек в лоно Господне, и сошла с помощью Божией с пути неправедного грешного и вступила на путь праведный. А он никогда не должен терять надежды. И да поможет им Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Аминь. Если бы... И это уже менее гипотетично, потому что это правдоподобно и реально. В отличие от сюрреалистической картины его коленопреклонения в какой-то исповедальне, в каком-то костеле, он по собственной воле лишил бы себя жизни, не смирясь, например, с тем, чтобы месяцами и годами умирать в болях от рака, и если бы его сын, дочь, мать или, допустим, жена захотели похоронить его как католика со всем подобающим этому обряду театром, то не смогли бы сделать это. Опережая уже на земле приговор суда Божия, страшного суда, церковь не дала бы отпущения грехов ни тут, ни там, потому что самоубийц на небо не пускают. В чистилище тоже, потому что туда попадают души, пусть и не до конца чистые, но тех, кто умирает в благодати. А как, черт бы ее побрал, может очиститься душа самоубийцы? То есть, если тот, кто убил двух человек, пойдет на исповедь и получит полагающееся ему отпущение грехов, и если после завершения исповеди будет жить в согласии с 10 заповедями, то попадет в рай. А человек, который никого, кроме себя, не убил, который с первой до последней минуты жизни руководствовался 10 заповедями, как моряк компасом, попадет в ад. И когда эти мысли пришли к нему в голову ночью в тюрьме, он иронически улыбнулся. А что? У него теоретически очень даже неплохие шансы попасть на небо.